сочных лет, с тобою мне нужды и горя нет. Я богат щедротами любви, и от бедствий жизнь мою хранишь. Я пою тебе без моления, ты даруешь мир утешение. Спасен навек, я радуюсь тому, с тобой иду, тобою я дышу. Ты скала моя, не страшна мне, счастлив я, со мной ты в каждом дне. Я пою тебе без хваления, ты даруешь мир утешение. Дух ликует мой над землей парит, вижу вечности ясный свет зари.